Глава третья. Рогов клал прочитанные листки на край стола. Шухов изредка заглядывал в них, чтобы следить, какие места рукописи заставляют Рогова задумываться. Заметив, что четвертый лист прочитан, Шухов подумал, пора, пожалуй, сунуть палку в муравейник. Когда он читал рукопись в первый раз, в глаза Шухову бросилось, что Володя Безуглов не сумел добиться от бывшего шефа Рогова точного рассказа об этой истории с телеграммой. И Шухов вызвал вчера караульного начальника. Рогову следовало об этом знать. «Так что вам было обещано?» Рогов побледнел. Вопрос прозвучал неожиданно в унисон с его мыслями. — Не понимаю, — пробормотал он. — А что тут не понимать, — сказал Шухов. — Ваш бывший шеф вчера сидел на этом же самом стуле. — Он лжет. — Вы уверены? — Я еще не знакомил вас с текстом нашей беседы, а вы уже торопитесь утверждать, что он лжет. — Нехорошо, Рогов. — Ну так в чем дело? — Почему вы молчите? — Я не знаю, что говорить. Не знаю, чего вы от меня хотите, что пытаетесь инкриминировать. Вы хотите сказать, что я поступил подло по отношению к Маше? Что я... Рогов потер лоб, мотнул головой и закончил тихо. Уж очень все для вас просто. Как сказать, буркнул Шухов. Не так-то просто было восстановить истину. Рогов замолчал. На него снова нахлынули воспоминания. Да, тогда его вызвал к себе шеф. Рогов побыл у него с полчаса. В коридоре управления встретил Машу. «Что он тебе говорил?» — спросила она. Рогов махнул рукой. «Сказал, чтобы ждал персоналку». «Ну?» «В общем-то, все это ерунда, переживем. Неприятностей, конечно, не избежать. Но не будешь же ты ради нас жертвовать приоритетом?» «Ты сказал, ради нас?» «Ну а как же еще я должен говорить? Шеф, ясное дело, пойдет на все». «А я почему-то в этом не уверена. Напрасно. Он уже заготовил письмо моей жене». «Даже так?» Маша задумалась. «Неприятно. Мне так хотелось иметь свой прииск, понимаешь, мой прииск, точка на карте. Всего-навсего точка, но она твоя, целиком. Ты ее открыла. Какая-то глупая Машка поставила точку на карте, как Магеллан. И вот, изволь раствориться в мыльной пене. Тебя никто не заставляет растворяться. А скандал? Собрание? Раздевать будут догола, ощупывать, фи. Может, он не пошлет письмо, предположил Рогов. Пошлет, если написал. Он ведь сказал тебе, что пошлет. Показывал и читал. Воображаю, сказала Маша. Рогов лгал и удивлялся, что все выходит так складно. Шеф не только не показывал, но даже не заикался о письме. С начальником состоялся совсем другой разговор. Когда Рогов зашел к нему в кабинет, шеф поднялся из-за стола, поздоровался вежливо, осведомился о здоровье, работе. «Здоровье — это, конечно, главное», — сказал он и похлопал Рогову по плечу. «Парень вы складный, ловкий и перспективный». Подумав, начальник со смаком повторил слово «перспективный». И произнес быстро: «Ну-с, не буду тянуть, не буду томить. Мы к вам давно присматривались и решили, что отдел вы потянете. С месяц назад сделали представление. Не беседовали, правда, предварительно, извините, но, полагаю, отказываться грех». Рогов обомлел. Он ожидал ругани, разноса, угроз, готовился к тяжелому разговору. И вдруг... Отдел. Отдел — это оклад, квартира, сухие ноги, спокойные ночи, без комаров, без голодовок на маршрутах, без драных фуфаек, вечной тряски в седле и томительной неизвестности, повезет или не повезет. Маше такая жизнь нравится. Ему нет. Удачи бывают раз в жизни, а чаще их просто не бывает совсем. И потом, Рогов всегда считал себя невезучим. В аспирантуре его не оставили, потому что какой-то сукин сын сказал, Рогову надо поработать в поле, с теорией у него пока не ясны контакты. Начальник смотрел без выражения. Сказал, ну-с, так что надумали, молодой человек? Я что ж, ответил Рогов, я готов. Спасибо. Только тут одна зацепочка выявилась. Догадываетесь, о чем? Не хотелось бы, знаете, толков всяких. Женщина, конечно, есть женщина. И все мы люди, так сказать. Будоражить не хотелось бы, понимаете? Общественное мнение, то да сё. Нехорошо, одним словом, в отдел с таким багажом. «Если вы о Маше, — сказал Рогов, — то этот разговор мне кажется неуместным». «Очень даже уместный», — буркнул начальник. И Рогов понял, что он не отступит, что с Машей придется порвать. И, может быть, это и хорошо — покончить сразу с тем непонятным, что встало между ними. Будет сцена, неприятный разговор, зато потом — отдел. Он и мечтать не мог о таком повороте. Однако начальник ничего не стал требовать от Рогова. «Отношений ваших я не касаюсь», — сказал он хмуро. «Любите вы там друг друга или баловством занимаетесь, мне все равно. Любите на здоровье. Я про резонанс говорю. Он может быть, а может и не быть. И это от вас лично зависит. Человек вы толковый, и, я полагаю, мою мысль улавливаете». Рогов, кажется, улавливал тонкую мысль начальника. Он ставил вопрос прямо «или-или». Или Рогов получит должность, или не получит ее. А получит он ее в том случае, если Маша подпишет телеграмму. И еще одно, сообразил Рогов, если Маша телеграмму не подпишет, то все останется в прежнем положении. Шеф не настолько глуп, чтобы не понять, что стоит ему возбудить персональное дело, как вся затея с телеграммой вылетит в трубу. Рогов чувствовал, что и Маша это понимает. Недаром она так упорно сопротивляется. Следовало, значит, создать у Маши уверенность, что шеф настроен идти напролом. И все получилось очень просто. Маша написала докладную. Правда, после этого она сказала Рогову: «Кажется, я перестала уважать себя». «Где это было? На квартире у Некрасовых? Впрочем, не все ли равно? Ведь все это было, было, было. Лучше не думать». Рогов взялся за рукопись.